стране небесной, среди живых цветов, где сад растет чудесный, где царствует любовь, где сад растет чудесный, где царствует любовь, где хоры прославляют Спасителя людей, где жители не знают ни слезы, ни скорбей, где жители не знают ни слезы, ни скорбей. Там отдых для пришельцев, там радость для сердец, там все мои родные, и там же мой отец, там все мои родные, и там же мой отец. Я странник и пришелец среди земных скорбей, иду и лишь мечтаю прийти домой скорей. Иду и лишь мечтаю прийти домой скорей. О, ты страна родная, как сердцу ты мила, отчизна дорогая, забуду ли я тебя? Отчизна дорогая, забуду ли я тебя? Здесь горе и страдания назначены отцом, там сердцу ликование и радость со Христом, там сердцу ликование и радость со Христом.